Эпилог. И ей одной я песни посвящал. По ней одной томился я в слезах. Тот сад, что мне блаженством просиял, все вновь и вновь являлся мне в мечтах. Люблю ее с тех самых вешних дней. Ведь нет нигде ни краше, ни милей. Затмила всех красо лица и тела, за славный род, за благородство пыл. Ей везде почет бы окружил. Герау де Борнель, трубадур, любви и восторг недаром я узнал. Летнее солнце чересчур сильно грело землю своими лучами. Я сидела в кресле-качалке на закрытой веранде усадьбы, смотрела сквозь стекло на витариуса и тройняшек, развлекавшихся игрой в местный футбол. Рядом в таком же кресле умиротворенно покачивалась Лаурелия, беременная очередным пока вторым наследником. Андрей с сыном сейчас бродил по лесу в поисках грибов и ягод. «Не хочешь еще одного?» – спросила Лаурелия. Я пожала плечами. «Мне и этих троих хватает. Виту тоже. Он все свободное время с ними проводит. Сейчас им 4. Они как маленькие демонята. Постоянно дворец ставят на уши. Да, дети – цветы жизни. Радовали не только нас с Витом. Бабушке с дедом, как и придворным со слугами, тоже доставалось. Особенно, когда к их проказам присоединялись Шарик и Пушок. «Вы надолго?» – посмотрела на невестку. Она пожала плечами. «Дня на 3. Ты же знаешь, папа не любит меня долго отпускать». «Конечно, я знала. Эльфийский принц постоянно боялся, что любимую дочь украдут, и он опять останется один». Злоумышленника удалось найти. Им оказался младший брат принца, родевший за чистоту крови. Он сам выдал себя при встрече с племянницей. Казнить младшего сына император эльфов не стал. Отправил послом в далекие, всеми забытые земли орков. Мать Лаурелии найти так и не удалось. «Кузен собирался к тебе в агентство», — Лаурелия улыбнулась. «Сказал, что хочет найти в столице невесту». «Бедные наши эльфийки!» – проворчала я, вспомнив красавчика-эльфа, самолюбленного и самоуверенного, золотого мальчика. Агентство все так же оставалось моим и приносило гораздо больше прибыли, чем раньше. Как же? Сама жена кронпринца им владеет. Кому же пойти, как не к ней? «Мариса?» – задумчиво позвала Лаурелия. «Ага», – отозвалась я. «Ты счастлива?» «Да, уж в этом я была уверена на 100%. Не жалеешь, что перенеслась к нам?» «Теперь нет. Да, я была счастлива. У меня были любимый муж, обожаемые дети, возможность самореализации, крепкая семья. Чего же еще хотеть в этом бурном мире?»